Глава 21. Мия. Эти чайные листья я выращивала сама долгие годы. Манасан протягивает мне глиняную кружку. Спасибо, что приняли меня. Кланяюсь. Несмотря на хорошее ко мне отношение, старушка Мано все еще остается сильной, уважаемой кицунэ, и я должна относиться к ней с почтением, особенно учитывая, что придется мне потревожить ее покой и попросить меня обучить. «Что ты, деточка?» Она добродушно усмехается. «Тебе всегда рада. И хорошо, что ты пришла без этого хитреца. Не нравится он мне. Ой, не нравится». Она прикрывает глаза, делает глоток. Хакута вызывает вопросы. Он очень не нравится Али и Саиду. Манасан его никогда не любила, хотя мама души не чаяла. Может ли такое быть, что именно мой наставник стал причиной смерти древней? Нет. Отметаю эту мысль, но не уничтожаю полностью. Сначала возьму в разработку первую версию. Маму сильно и долго били. Она получила множественные травмы и разрывы внутренних органов. Значит, нападавший был очень силен. Мизуши отлично подходит на эту роль. Делаю глоток чая. Сознание проясняется. Даже если мама дала мне подсказку, он мог действовать не один. Использовать тупоголового громилу могла любая стерва, кроме Акиты. Это предпочитала проверенных убийц. Мама. О чем задумалась, милая? Манасан смотрит на меня. Я пришла просить вас. Запинаюсь. Становится страшно. Была уверена, что старая лиса поможет, но теперь сомневаюсь. О чем? Я потребовала места в совете, но Харада упрямая. Она не хочет идти навстречу, пока я не научусь искусству ядов. А помочь мне можете лишь вы, Манасан. Умоляю вас. Кланяюсь с почтением, почти до самого пола, и жду ответа. «Это все?» Голос старушки леденеет, становится отчужденным и жестким. «Нет, они просят вас вернуться и помогать нам». «И в чем твой интерес?» Милая старушка превращается в хитрую лисицу. «Мия, твои драконы покинули страну. Я думала, что ты полетишь следом». «Я обязательно это сделаю», — кусаю губы. «Но сперва я должна узнать, кто из совета убил мою мать?» «Ты уверена, что готова к правде?» Молчу. «Что бы ни случилось, я должна стать сильнее. Саид и Али верят в меня. Нужно вернуться к ним. Ведь каждую минуту я думаю лишь о деле. Если хоть на миг отпущу контроль, мое сердце разорвется от тоски по братьям. Готова. Особенно теперь, когда мама дала мне подсказку». «Так, значит?» «Поднимись», — командует кицунэ. «Я помогу тебе, Мия, но с одним условием». «Каким?» «Ты будешь учиться так, как я скажу, выполнять все указания, не задавая вопросов». «Я согласна», — бухаюсь в поклоне. «Спасибо, Манасан». «И еще». «М? Да пей чай». Возвращаюсь в дом мамы. Забавно, что до сих пор так его называю, ведь теперь он мой. Не заходя в дверь, осматриваю темный силуэт небольшого особнячка. «Ты хотела, чтобы мы все жили в мире», — тихо говорю, — «и погибла за это. Я на себе испытала, к чему приводит изоляция. Клянусь, порвусь на 100 частей, но закончу твое дело, мама». Иду в дом. Сердце закрыто на замок. Метка неприятно жжет. Неудивительно. Ведь совсем недавно на этом вот футоне мои драконы... Закусываю губу, чтобы не разрыдаться. Меня накрывают воспоминания. «Али...» Тихо шепчу. «Саид...» Я люблю этих чешуйчатых. Кажется, что моя жизнь без них не имеет смысла. Ненависть к убийце матери отравляет меня. Словно я. Никакой Акиты не нужно. Быстро принимаю душ. Укладываюсь спать в гостиной прямо на полу. Сворачиваюсь калачиком и впервые за долгое время выпускаю боль наружу. Она проливается горькими слезами. Обнимаю себя руками. Поджимаю колени к подбородку. Плачу. И плачу. И плачу. Сейчас кажется, что все зря. Мир отвернулся от меня. Любимые покинули. От боли дышать тяжело. Захлебываюсь слезами. Медленно погибаю, чтобы воскреснуть и пойти вперед. Я совсем справлюсь. Как же я вас люблю. Услышать бы их хриплые сексуальные голоса. Хотя бы одно слово. И это бы стало моим обезболивающим. Хватаю телефон. Но, к счастью, он сел. Нельзя. Меня ведь все еще могут отслеживать. До самого утра не могу успокоиться. И когда первые лучи солнца стучатся в закрытые окна, встаю и, пошатываясь, иду в ванную. Привожу себя в порядок. И тут... Тук-тук! И кого черти принесли? Надеюсь, это Манасан. Иду открывать. Распахиваю дверь и столбенею. Мако? Смотрю на молодую кицунэ. «Вы плакали?» кротко спрашивает. «Нет. С чего ты взяла?» «Я чувствую вашу скорбь, Мия-сан». Топчется на пороге. Вся такая красивая, в белом кимоно с сочными зелеными листьями на дорогой ткани. Но не стоит обманываться. Мако очень опасно. «Проходи. Нет никакой скорби. Здесь убили мою мать». Сухо отвечаю. «Чай или кофе будешь?» «Нет, спасибо», — отвечает. Осматривается. «У вас даже катацу нет? Почему вы не обустраиваете этот дом?» «Потому что пока не готова». Говорю частичную правду. «Мне придется делать вид, что я миролюбиво настроена. Манасан научит меня, сделает смертоносным оружием. И тогда я поквитаюсь. Хоть с Мизуши, хоть с Мано или Харадой». Сглатываю. Если Хакута причастен, его ждет особо мучительная смерть, потому что ударил в спину. Мама верила ему. «Надеюсь, мы сможем вам помочь». «Вы?» «Да, я и Хакута-сенсей», — говорит с придыханием. «Ты из-за него пришла? Сам он не решился заявиться?» — фыркую. «Почему же? Хакута-сенсей выполняет какое-то важное задание на драконьей территории». Невинно хлопает ресницами. «В смысле важное задание? А мне почему не сказали?» Она пожимает плечами. «Я бы рассказала, но мне нужно кое-что взамен». Маска милой няшки слетает. На меня смотрит хищница. «Что? Оставьте в покое сенсея. Он испытывает к вам чувства. А я уже давно его люблю». «Да не лезу я к нему, Мако, и тем более не люблю. Он сам волен делать то, что хочет. Давай, говори, что там за задание, и где Хакута его выполняет?» «В квартире. Саида и Али Аль-Эаниф»,